Глава 10. «Ну как, досталось?» — спросил Морей. Фред беззаботно щелкнул пальцами. «Чего они мне только не наговорили. Еще немного, и они сказали бы, что я был просто пьян. Особенно толстый. Уж не знаю, чем вы ему досадили. Только он не питает к вам нежных чувств». Я держался как мог. И все-таки, клянусь вам, я не погорел. «А их выводы?» «Говорят, ошиблись мы. Видели, как кто-то входил в соседний дом. Было темно, вот мы и решили, что это наш Монжо входит к Сорбье. Все остальное происходило только в нашем воображении. Вы, говорят, разбудили мадам Сорбье и напугали ее. А когда вы стали ходить внизу, она совсем испугалась и закричала. Потом, дескать, вы постучали в ее дверь и...» «Как ты думаешь?» — прервал его Морей. «Они говорили серьезно?» «Нет, что они ненормальны. Они прекрасно понимают, что мы оказались свидетелями странных вещей. Но предпочитают скрыть наши показания. Если газеты дознаются, вилла Сорбье, Монжо, представляете себе? Люди и так взвинчены. Совсем скверно получится. Меня определили под начало Табара. А Монжо, конечно, ничего не слышно. Ничего. За домом его следят? Нет. Неужели вы и правда думаете, что он настолько глуп, чтобы кинуться в волчью пасть? И все-таки он может вернуться. Вдруг он оставил дома деньги. Надо было устроить там поиск. Понимаешь, с самого начала мы разбрасываемся, даем обвести себе вокруг пальца. Этот цилиндр нас загипнотизировал. Придется начать все сначала. Поразмыслить серьезно, не спеша, на свободе. Ты сейчас не занят? До 5 часов нет. Давай-ка сходим к Монжо. У вас есть идея? Да нет, признался Морей. Не такой уж я умник. Но там, на месте, меня, может быть, осенит, каким образом убийце удалось скрыться. Достаточно какой-нибудь крохотной улики, и все окажется проще простого, я уверен. А то у нас скопилось чересчур много странных фактов. А настоящей улики ни одной. Они сидели в маленьком кафе на площади Дофина. Им было тут так хорошо, что не хотелось уходить. Пиво свежее, солнце не слишком жаркое. Морей с удовольствием посидел бы еще. Но он дорожил уважением Фреда. Малолитражка его стояла неподалеку, у Дворца Правосудия. «Садись за руль», — сказал Морей. «В конце концов, у меня отпуск». Это была настоящая прогулка. Морей смотрел вокруг, ничего не видя, ни о чем не думая. Мысленно он представлял себе дом Монжо, гостиную, лестницу, обе комнаты, еще бинокль. Не забыть про бинокль, с помощью которого так легко было следить за тем, что происходит на заводе. Может быть, это и есть улика? «Я остановлюсь у самого дома?» — спросил Фред. «Давай». Они вышли из машины и осмотрели фасад дома. Днем он выглядел довольно жалким. «Все было так же, как в НИИ», — рассказывал Морей, подталкивая Фреда к запущенному саду. «Когда мы подошли, свет в гостиной уже горел. В окне четко вырисовывался силуэт Монжо. Если бы нам чуточку повезло, мы могли бы увидеть его гостя». Потом Монжо задернул занавеску. Морей углубился в аллею. Фред пошел за ним. «Бильяр стоял приблизительно там, где ты сейчас стоишь», — продолжал комиссар. «Он стоял здесь до тех пор, пока его не позвал. Как видишь, дело тут еще проще, чем в НИИ. Выйти можно только через сад. Другого выхода нет». «А стреляли внизу?» «Да, в гостиной». Гость выстрелил в Монжо у подножья лестницы. Морей вставил в замок отмычку. «И если Монжо уверяет, будто не знает этого человека, то он врет», — продолжал Морей. «На самом деле они разговаривали. Правда, недолго. Но все же целую минуту». Дверь отворилась, в коридор проник слабый свет. Фред вошел в гостиную, Морей открыл ставни. «Что, неприглядно?» Фред, скривив губы, разглядел мрачную обстановку. «Я думаю, — сказал Морей, — что незнакомец доставал револьвер в тот самый момент, когда Монжо задергивал занавески. Должно быть, он стоял у двери, переграждая ему путь. Монжо верно что-то пообещал, чтобы задобрить противника. И, продолжая говорить, обошел стол, направляясь к лестнице. «Иди-ка туда, подальше. Вот так. Но тот, видно, разгадал его маневр. Он же лежал у нижней ступеньки. Фред инстинктивно оглянулся. «А это еще что?» Морей, в свою очередь, обогнул стол. «Черт возьми!» У самой лестницы лежало что-то длинное и черное. «Цилиндр!» Морей выкрикнул это слово. Оба окаменели, они не в силах были пошевелиться, словно опасались разбудить спящую змею и молча созерцали цилиндр. Глаза их, привыкнув к полумраку, царившему в глубине комнаты, различали все детали диковинного снаряда. Цилиндр лежал перпендикулярно к первой ступеньке. Солнечный луч, проникнув через стекло, отражался в нем узкой полоской. Фред присел перед ним на корточки. «Не прикасайся», — сказал Морей. Удивление захлестнуло его, а потом радость, внезапно нахлынувшая радость, от которой мучительно стеснилась грудь. «Ну и ну», — прошептал он, — «вот эта штучка». Он весь как-то отяжелел, словно водолаз в своем скафандре, не в силах был шевельнуть ногой. Перед ним и в самом деле лежал цилиндр. «А может, мы как раз в самой зоне опасных лучей?» — сказал Фред. «Плевал я на это. Послушай-ка, Фред, беги скорее в какое-нибудь бистро, куда хочешь, и звони сначала на завод. Пусть сейчас же в течение получаса забирают свой цилиндр и изучают его со всех сторон. Потом позвонишь Лю Илье. Или нет. Ты меня сменишь. Я сам ему позвоню. Беги, скорее!» Фред помчался. Морей медленно опустился на ступеньки. Цилиндр лежал у его ног. Мало-помалу он собрался с мыслями. Прежде всего, кто осмелился притащить цилиндр в этот дом? Конечно, Монжо. Наверное, он собирался спрятать его в одной из комнат наверху, но ему помешали, и он оставил его здесь, надеясь вернуться. Значит, надо как можно скорее расставить ловушку. Заподозрив что-то, Морей встал и поднялся на второй этаж. Но нет, там никого не было. На мебели лежал слой пыли, чемодан стоял на месте. Бинокль тоже никто не забрал. Морей спустился вниз и снова сел рядом с цилиндром. Итак, Монжо был в Париже. Значит, Линда в безопасности. По крайней мере, это можно предположить. Но если цилиндр был в руках у Монжо, истина со всей очевидностью открылась Морею. Все сходилось. Вскоре после убийства инженера Монжо спрятал цилиндр на вилле Сорбье. О таком тайнике можно было только мечтать. Никому и в голову не пришло обыскивать виллу. Поправившись, Монжо снова забрал его. Он не рассказал о своем тайнике человеку, явившемуся к нему с угрозой. Не такой он дурак. Ему стало известно, что цилиндру этому цены нет. И он решил сам продать его подороже. «Я попал в точку», — думал Морей. «Остальное же... таинственное исчезновение и все прочее – дело десятое. Я держу основную нить, а это главное». Шаги Фреда заставили его очнуться. Фред был вне себя от возбуждения. «Они едут!» – объявил он. «Вот это был удар! Как они переполошились!» «С кем ты говорил?» «С директором, с Аберте. Он заставил меня повторить все 3 или 4 раза. А сначала не поверил. Он приедет на машине собственной персоной, а вместе с ним весь его штаб и телохранители. Я успею предупредить Лю Илье. Побудь тут. Помни, сейчас не до шуток». Фред вынул из кармана револьвер. «Не беспокойтесь, патрон. С этой штуковиной я никого не боюсь. Табачная лавочка рядом. Первая улица направо». Стараясь сохранять достоинство, Морей запретил себе бежать, но на последних метрах не выдержал и перешел на спортивный шаг. Телефон стоял на стойке. «Полиция!» — крикнул он лавочнику, бросаясь к аппарату. Он почти тут же дозвонился Лю Илье. «Говорит Морей». Комиссар старался не выдавать себя голосом, казаться беспечным, даже безразличным. «У меня новости». «Да, только что прогуливаясь. Времени у меня теперь предостаточно. Я решил заглянуть к Монжо». «Нет, его, конечно, не было. По-прежнему в бегах. Но он оставил кое-что. Цилиндр». «Я говорю, цилиндр». «Ну да, цилиндр. Что ж тут такого? Цилиндр, похищенный на заводе. Лавочник перестал мыть стаканы и, вытаращив глаза, уставился на комиссара. «Я был с Фредом. Он сейчас там. Ждут Аберте, которого мы уже предупредили. Нет, мне кажется, цилиндр не тронут. Идет. Жду вас». «Ну нет. И не рассчитывайте. Я в отпуске. Я отказываюсь продолжать расследование». «Ничего не поделаешь». Он положил трубку и посмеялся про себя. Лавочник вытянул шею. «Значит, это правда то, что рассказывал сейчас тот мсье? Вы нашли цилиндр?» «Да, только пока держите это про себя». Хозяин открыл бутылку белого вина. «За это следует выпить», — сказал он. «Из-за всей этой истории мы места себе не находили. В 17-м году я был отравлен газами. Так что мне ли не знать, чем это пахнет? Нет-нет, угощаю я». Они чокнулись. Морей залпом осушил свой стакан и на этот раз позволил себе припуститься бегом. Возле ограды стояли две машины и грузовичок. Дом кишел людьми. Морей узнал Аберте. «Итак, дорогой комиссар, поздравляю вас», — воскликнул Аберте. «Конец кошмару». Специалист со счетчиком Гейгера обследовал цилиндр. «Его не трогали», — заявил он. «Во всяком случае, он ничего не излучает». «На заводе проверим», — сказал Аберте. «Грузите его». Один из служащих поднял цилиндр и в сопровождении трех охранников с автоматами наперевес понес его. Аберте с двумя инженерами остался. Он представил их Морею. «Наверное, вам стоило большого труда его обнаружить?» — спросил Аберте. «Да никакого. Цилиндр попросту оставили здесь. Любой человек мог его взять». «Значит, Монжой в самом деле его украл. Возможно». «Странная история. Убить этого несчастного Сорбье ради чего? Ведь цилиндр так и не переправили за границу». «Рано или поздно переправили бы. Видно, я вовремя пришел, вот и все. Повезло». «Может быть. Я хотел сказать, тем лучше. Но согласитесь, все в этом деле сбивает с толку. Неужели месяца недостаточно, чтобы переправить через границу такой большой предмет?» «Позвоните мне вечером. Я сообщу вам результаты лабораторных исследований». Все трое ушли, и Морей с Фредом тщательно смотрели каждую комнату. Морей еще раз взял бинокль, чтобы взглянуть на завод. «Знаешь, о чем я думаю?» — сказал он. «Отсюда можно было бы проследить за флигелем чертежников, изучить, когда и куда уходят Леживер и другие служащие. Я готов поклясться, что план нападения был разработан в этом доме. Дорого бы я отдал, чтобы поймать Монжо. Надо будет заставить его говорить. К черту законность». «Я слышу, подъехала машина», — сказал Фред. Это был Люилье. Он схватил Морей за руку. «Поздравляю вас, мой дорогой Морей. Я был тысячу раз прав, что верил вам. Где же этот знаменитый цилиндр?» «Едет на завод», — сухо ответил Морей. «Аберте со своими людьми только что были здесь». «Прекрасно. Газеты могут сообщить эту новость сегодня же вечером». «Я знаю кое-кого, кто вздохнет с облегчением». «Послушайте, Морей, давайте выкладывайте. Ведь не случайно же вы оказались здесь?» Он повернулся к Фреду, призывая его в свидетели. «Правда ведь? У него был свой план?» Фред хитро улыбнулся, а Люлье ткнул пальцем в сторону Морея. «Я понимаю вас, Морей. Вы требуете реванша. Согласен. Предоставляю вам полную свободу действий». «Я в отпуске», — буркнул Морей. «Само собой. Вы в отпуске, но вам предоставляется полная свобода действий. Если вам кто-нибудь понадобится, позвоните. Лично мне. И добудьте мне этого Монжо. А теперь я поеду на завод. Желаю удачи». Фред проводил его до калитки. Потом вернулся, потирая руки от удовольствия. «Здорово вы их отделали, патрон. А теперь что?» «Поставь здесь двух людей и обеспечь постоянное дежурство. Дом нужно охранять днем и ночью. Если Монжо случайно попадется, немедленно предупредишь меня». «Люилье я не доверяю, сам знаешь. Хоть он и сказал, добудьте мне этого Монжо, он же первый отпустит его. По закону у нас против Монжо ничего нет. И то, что я собираюсь сделать, я сделаю как частное лицо». Он начал свой обход с дома, который стоял справа от них. Стучал во все двери, расспрашивал всех жильцов. Вы не заметили ничего необычного на улице утром или сразу после обеда? Не видели человека с довольно объемистым предметом? Он верно вылезал из машины? Нет, никто ничего не замечал. По утрам женщины ходят на рынок, занимаются хозяйством. Им некогда смотреть в окна. Мужчины на работе, дети в летних лагерях. То же самое отвечали в доме слева. И так по всей набережной. Люди пытались вспомнить. Но нет, никто ничего не видел. У Жуля та же история. С тех пор, как с ним случилось несчастье, Монжо приходил нерегулярно. С прошлого вечера он так и не появлялся. Морей понял всю бесполезность своей затеи и уехал домой. Он закрыл ставни, снял пиджак и вытянулся на кровати, закинув руки за голову. Не было больше комиссара Морея. Был просто человек, который устал. Втайне оскорблен и все-таки чувствует, что истина где-то рядом. Монжо спрятал цилиндр у Сорбье. Проверить. А если Сорбье сам принес его к себе? Потому что воровство, в конце концов, было всего лишь предположением. Ничто не подтверждало его с полной достоверностью. И, может быть, Монжо, обнаружив цилиндр, пытался каким-то образом шантажировать Сорбье. Отсюда и заказное письмо. Что же выходит? Сорбье виновен? Но в чем? Морей на ощупь отыскал пачку галуаз на ночном столике и закурил. Итак, в чем же виновен Сорбье? Он приносит домой цилиндр? Хорошо. В какой-то мере у него есть на это право. Ведь это он его изобрел. Но зачем ему приносить цилиндр домой? Чтобы показать кому-то под большим секретом? Кому же? Зазвонил телефон, и Морей, удивленный, вздрогнул. Алло. Да. А, это ты? Хорошо доехали? Линда не устала? Прекрасно. Один совет. Постарайтесь найти номера в гостинице. Так все-таки будет надежнее. Вокруг будут люди. Да. Вы возвращаетесь послезавтра? Нет, Мариетту привозить не стоит. Без нее будет проще. А у меня важная новость. Очень важная. Нет, узнаешь из газет или по радио. Пока, старина. При малейших осложнениях звони, хорошо? Передай от меня привет мадам Сорбье. Он повесил трубку. Мадам Сорбье. Линда. Интересно, отказался бы ее муж показать ей цилиндр? Разумеется, она ничего не понимала в таких вещах. Но Сорбье рассказывал. В тот день, когда он кончил свою работу, он наверняка сказал ей об этом. Иначе и быть не могло. Я изобрел такое, о чем будут говорить. Правда? Ты станешь знаменитым? Весьма вероятно. О, дорогой, нельзя ли мне увидеть твое изобретение? Несмотря на весь свой талант, Сорбье был таким же мужчиной, как все. А Линда? Женщиной какой? Линда прекрасная чужестранка. Морей обжег пальцы догоревшей сигареты и бросил ее в камин. Но тут же закурил другую. Линда? Нет, не может быть. Впрочем, если бы Линда захотела продать кому-то изобретение мужа, или если бы Сорбье хотела воспользоваться посредничеством своей жены, цилиндр не понадобился бы. Достаточно было бы расчетов, цифр, формул. Разматывать нить в этом направлении не имело смысла. Была еще одна гипотеза, гораздо более вероятней. Сорбье доверил что-то своей жене. Что-то такое, что ставило ее теперь под угрозу. Но что? Может быть, Сорбье предчувствовал опасность? Может быть, он сказал Линде, если со мной случится несчастье, знай, что в этом виноват такой-то. Потому что если Линда и была сражена известием об убийстве, тем не менее это, казалось, не так уж удивило ее. Рубашка Морея покрылась пеплом, он размышлял. Такой-то. Маловероятно. Даже если предположить, что Сорбье чувствовал опасность, он не мог бы распознать следившего за ним шпиона. Мысль Морея распадалась на какие-то образы, превращалась в мечтания. Он снова видел Сорбье, Линду, пытался представить их вместе. После 20 лет работы, расследований, поисков, наблюдений, он не сомневался, что человек, которого вроде бы знаешь, как никого другого, все-таки полон всяческих тайн. Глубинная, потаенная жизнь людей погружена во мрак, сотканной из удач, всякого рода отстоев, всевозможных напластований. Кем был Сорбье? Само собой, разумеется, ученым. А кроме того, человеком. Вот именно. А еще каким человеком? Алинда. Такая прекрасная, такая далекая, великолепно владеющая собой и в то же время такая взволнованная, напряженная. Глаза Морей закрылись, он задремал. Линда. Он испытывал к ней влечение, похожее на любовь. Да и как ее было не любить? Да чего же он смешон, бесконечно смешон и так одинок. Так. По лбу его проползла муха. У него не было сил прогнать ее. В отпуске. Всегда оставаться в отпуске. Спать. Телефон. Морей сразу же пришел в себя. Рука его схватила трубку. Морей у телефона. А? Это вы, господин директор? Приводил в порядок свои мысли. Что? Я вас плохо слышу. Они обследовали цилиндр? Понятно, я так и думал. Его не открывали. Разумеется, я очень рад, но Аберте прав. Неясно, зачем его решили украсть. У меня? Нет, никаких новостей. Да-да, позвоню вам. Ах, люди. Но теперь их успокоили. И им наплевать, кто убил Сорбье. Через 2 дня все и думать забудут. Да нет, при чем тут горечь? Я просто констатирую, вот и все. До свидания, господин директор. Морей зевнул, почесал затылок. Пробило 8 часов, он наспех поужинал в крохотной кухне на уголке стола, потом вернулся в комнату. И все не мог забыть. 10 раз просыпался. Как только сквозь ставни забрежил свет, он был уже на ногах. Что делать? Может, взглянуть на дом Сорбье? Морей достал чистую рубашку, надел серый костюм. В машине или пешком? Человек в отпуске должен передвигаться пешком. У киосков толпились люди. Газеты расхватывали. Грозный цилиндр найден. Конец великому страху. Смертоносный цилиндр в руках полиции. Морей купил газету и на ходу прочел ее. В ней упоминалось его имя. Комиссар Морей, известный своей выдержкой и ловкостью. Это уж было делом рук Люилье. Выпад против префекта полиции и Министерства внутренних дел. Неплохо. Морей взглянул на свое отражение в витрине и застегнул пиджак. Жизнь представлялась ему, если не упоительной, то вполне приятной. Дорога показалась ему недлинной, он толкнул калитку. Все двери виллы были заперты. Никто сюда не заявлялся. Ничего привлекающего внимания. Оставалось только ждать возвращения путешественников. Морей позволил себе выпить стаканчик анисовой водки на террасе ресторана у заставы Майо. Потом попросил меню и долго изучал его. Когда после обеда он вернулся домой, было уже довольно поздно. Его ждала телеграмма. «Дела улажены, приезжаем завтра. Ждем вас к ужину. Всего наилучшего, Линда». В эту ночь Морей спал, как младенец. На другой день в 7 часов он звонил к Сорбье. Симка стояла в аллее у гаража. Ему открыл Бильяр. Он казался усталым и озабоченным. Морей сказал ему об этом. «Пришлось ехать очень быстро», — ответил Бильяр. «Никаких происшествий?» «Ничего. Хотя мне показалось, что за нами следили. Черная машина Peugeot 403 не отставала от меня последние 200 километров». «Ты не заметил номера?» «Нет, слишком далеко». «Давно вы приехали?» «С 15 минут. Я даже не успел позвонить домой». «Ты видел малыша, мою жену? Как у них дела?» «Все в порядке». Бильяр схватил Морея за отвороты пиджака. «Не печатают или хотят успокоить публику?» «Чистая правда. Цилиндр был у Монжо?» «Да, все, что ты читал, абсолютно точно. Цилиндр был около лестницы, на том самом месте, где лежал Монжо». «Ты что-нибудь в этом понимаешь?» «Абсолютно ничего. Но факт остается фактом». Бильяр поднял глаза к потолку. «Если цилиндр найден, значит, делу конец, разве не так? Ведь Линде уже не грозит опасность». Морей покачал головой. «Не будем спешить с выводами. На мой взгляд, дело не кончено. Или, если хочешь, цилиндр был отдельным эпизодом. Почему ты так думаешь? Ну, скажем, нечто вроде предчувствия. Морей понизил голос. Как вела себя Линда во время путешествия? Бильяр, казалось, со всей серьезностью обдумывал свой ответ. Конечно, немножко беспокоилась. Была настороже. Молчаливее, чем обычно. Но не так уж взволнована. Она ничего тебе не рассказывала? Нет, а что? Возможно, я ошибаюсь, но у меня не выходит из головы мысль, что она знает обо всем этом больше, чем говорит. Вот потому-то я и боюсь. Любопытно. Ты в первый раз заговорил об этом? На лестнице послышался стук высоких каблуков Линды. Морей пошел ей навстречу. Он, помимо своей воли, смотрел на нее пытливо, изучающе. «Это правда?» — спросила она. «Цилиндр нашелся?» «Увы, на высоте, комиссар. Лично я очень рада из-за...» Голос ее дрогнул. Она неопределенно махнула рукой, закончив этим свою мысль. «Если бы теперь мы могли бы хоть немножко пожить спокойно», — сказала она в заключении. «Я бы была бы вам очень признательна». Что означали эти слова? Призыв? Или наоборот упрек? А может быть, вежливое безразличие? «Пойду займусь ужином», — снова сказала она. «Но предупреждаю, все будет очень просто. Оставлю вас тут секретничать». Морей проводил ее взглядом. Он вздрогнул, когда Бильяр коснулся его руки. «Я думаю, ты ошибаешься», — шепнул Бильяр. «Чего тебе налить? Где-то должен был быть портвейн. Спасибо, я ничего не хочу». Бильяр достал пачку Честерфилд, протянул ее Морею. «На, видеть не могу твоих перекрученных сигарет». Морей молча сделал несколько затяжек, потом заговорил снова. «Теперь речь идет о том, чтобы защитить Линду. Я думаю, тебе могут дать отпуск». «Конечно, но у меня есть семья». «Знаю», — сказал Морей. «Я буду дежурить ночью, а ты будешь сменять меня днем». «И долго будет продолжаться это наблюдение?» Морей мелкими шажками пересек гостиную, облокотился на пианино. «Это-то меня больше всего и беспокоит», — сказал он. «Если противник решит взять нас из мора, тут уж ничего не поделаешь. Но я надеюсь, что он так или иначе проявит себя. И очень скоро. Ладно, как ты предлагаешь осуществить сегодняшнее дежурство?» «Сейчас ты поедешь домой», — сказал Морей. «Я останусь. Устроюсь в гостиной или еще где-нибудь. Спать я не собираюсь. А завтра подумаем». «Хорошо. Что от меня требуется?» «Следить за теми, кто приходит, кто звонит». «Я поговорю об этом с Линдой. Ее могут попытаться вызвать из дома». «А теперь, предположим, кто-то проникает в дом. Что я должен сделать?» «Никаких колебаний. Одно предупреждение, после чего ты стреляешь». «Черт возьми! Да ты, я вижу, настроен решительно». «Я все беру на себя. Последний совет. Линде не следует подходить к окнам. С улицы легко обстрелять фасад». Линда хлопотала в столовой. Доносился стук ножей и вилок, звон стаканов. «По-моему, ты беспокоишься еще больше, чем в тот вечер», — заметил Бильяр. «Может быть, ты скрываешь что-то от меня?» Морей хотел ответить, но в этот момент на пороге столовой появилась Линда. «К столу!» Мужчины улыбнулись.